Все-таки я человек семейный, с образованием. Когда-то уважали меня, стараясь туда не глядеть. Но однажды, уходя из дома, глянул. Какой красивый стул стоит. Резная спинка, витые ножки, удобное сиденье. Вот бы мне... На каком работать, подумал, а не на том тупом фабричном, на котором сейчас. Но по делу спешить было надо. Подумал, потом заберу. Сделал паузу, глотнул слюну. Не перебивают. Обратно иду. Через 2 часа гляжу, какие-то типы уже там возятся. Быстро, сноровисто разбирают картонные ящики, складывают плоско, упаковывают. Один в такой ящик аккуратно сует почти новый чайный сервиз. Сам бы пил из такого с удовольствием. Матросы засмеялись. Но главное, их руководитель в тельняшке, — продолжил я. — Это ты, что ли, Борисов? — крикнули рыжему. — Нет, другой. Облапил мой любимый стул, уносить собирается. И тут вся моя гордость испарилась куда-то. Прыгаю, хватаю мой стул, пытаюсь вырвать. — Ты чего это? — тот удивился. — Это мой стул. — Нет уж, теперь мой, — выдернул из моих рук. — Я давно уже заметил его, — кричу, кинулся снова. Тот, как торадор, увернулся, я в бак вмазался. Тут на меня его дружбаны накинулись, выпихнули. — Иди, пока цел. К дому шел в отчаянии. Господи, до чего я дошел? Когда-то меня женщины любили, друзья уважали. Я вдруг отчаялся здесь больше, чем на помойке. Помолчал. Поймал ртом слезу. Матросы молчали. А потом, к дому подходя, засмеялся. Это ж я, как киса Воробьянинов из 12 стульев, пытался стул свой отнять. Надо же! Обрадовался. На знаменитого литературного героя похож. Молодец. И стало гораздо легче. Можно размазаться по помойке, как мусор, и мозг свой засрать, а можно с чем-то ярким сравниться, то есть не из луж страдания свое пить, а из сосуда. Книги — такие сосуды. Вот. В них все то здорово сделано, страдание оформлено в красивый сосуд. В каждой хорошей книге гигиена страданий. Вот что важно. От страданий и несчастий не денешься никуда. Матросы долго молчали. И я. Главное, чего это я так расстроился сам? Тем более со стулом все выдумал. И не я даже, а Ильф и Петров. Какая же гигиена тут, раз дело на помойке? Пытался взять реванш бледно-рыжий Борисов, но поддержки не нашел. Я пошел за занавес. Слегка запутался в нем. Потом спустился по лесенке в коридор, шел наобум. Петр, растерянный, догнал меня. — Ничего, а? Он заглядывал сбоку мне в глаза, сильно уже опухшие. Намордничек свое дело сделал. Щеки щипало, довел себя до слез. «Неплохо вроде», — поспешая за мною, бормотал Петр. «Понятия не имею», — ответил я. «По-моему, ничего, а?» Петро, душевный хлопец, разволновался не меньше меня. «Не знаю, как там матросы твои?» «А мне плакать хочется», — сказал я. Но осуществить эту богатую идею не удалось.